Мне бы смелости чуток. Примечание. Песня «Трусливого льва» из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года. Конец примечания. Но несомненная звезда спектакля – это Стивен Маккуин. Его прочтение роли «Трусливого льва» очень и очень хорошо. Также оно вызвало бурю смеха у публики. В «Волшебнике страны Оз» огромное количество песен и забавных моментов. Определенно, это прекрасная пьеса, и я бы весьма рекомендовал ее большинству зрителей, но именно актерская игра Стивена в роли льва на самом деле приносит данной постановке громовой успех. Так написал Кевин Чандлер, театральный критик для Termly Times, газеты Шанклинской средней школы имени Святой Марии, о выступлении Стивена в спектакле 1986 года. Sundown and Shanklin Advertiser соглашалась, называя его звездой в процессе становления, как и его тезка, американская кинозвезда Стив Маккуин. То было, сходились все, фантастическое представление. Стивен играл, по экспрессивному выражению Кевина, очень и очень хорошо. В вечер последнего спектакля Беверли Слейтер, его Дороти, которую большинство экспертов считали ну совсем уж не его уровня, привела его за общежитие студентов-гуманитариев, и пока он стоял там, вздрагивая в декабрьской ночи, запустив руку под болеро Беверли, голова кружилась от аплодисментов, желания и контрабандного сидра. Его путь был избран. Ясное дело, карьера в шоу-бизнесе, беспроигрышный шаг к социальному статусу, творческой самореализации, признанию критиков и едва представимым тогда сексуальным приключениям с красивыми женщинами. Женщинами даже более эффектными и очаровательными, роскошными и непростыми, чем Беверли Слейтер. Единственным сложным моментом обещало стать совмещение театральной работы на родине с голливудскими контрактами. У него возникло умопомрачительное ощущение, что ему, как Дороти, сказали: «Ты больше не в Канзасе». Он, однако, по-прежнему находился на острове Уайт. Расти здесь было довольно приятно. Но с точки зрения шоу-бизнеса, с тем же успехом можно сидеть в тюрьме Алькатрас. За рождественские каникулы Стивен решил радикально переосмыслить свои долгосрочные карьерные решения. Компьютерное программирование потеряло былое опьяняющее великолепие, и взамен он выбрал для обязательного экзамена курс актерского мастерства. Местный эквивалент сбежать из дому и устроиться в цирк. Своим родителям, которые держали газетный киоск и вели неустанный пожизненный крестовый поход против мелких воришек, он мог с тем же успехом объявить, что решил бросить информатику ради проституток и крека. Последующую пару лет Стивен рос и развивался как актер. Он купил кучу свечей и пытался читать при них. На короткое, не слишком удачное время он полюбил завязывать джемпер узлом вокруг шеи. Он стал всегда носить с собой бутылку воды, а также наблюдать и копировать поведение людей, которых видел в автобусах. И однажды его чуть не побили за это. Он посмотрел «Амадея» 6 раз. В 17, в честь Джеймса Дина, Стивен начал курить и бешено гонять на машине. Купил несколько угнетающие тугих черных водолазок и длинное развивающееся пальто и ходил в нем, подняв ворот круглый год, превращая Шанклинскую Хай-стрит в собственный бульвар разбитых надежд. Примечание. Отсылка к песне «Бульвар of Broken Dreams» группы Green Day. Билли Джо Армстронг признался, что позаимствовал название художника Готфрида Хельнвайна. Тот назвал так картину, на которой изображены Элвис Пресли, Джеймс Дин, Мерлин Монро и Хамфри Богарт, сидящие в пустом баре. Конец примечания. Он проглотил купленную на барахолке книгу Станиславского «Работа актера над собой» и начал усердно трудиться над естественностью притворства. Играя в колледже сцену из «Оглянись в гневе», он применил метод и сумел оставаться злым и хамоватым несколько недель, а в результате погубил несколько семейных обедов. Вплоть до того, как Стивен начал подавать заявления в театральные школы, его родители надеялись, что сын все же передумает, выберет что-нибудь более профессиональное, более упорядоченное. Но попытаться переубедить Стивена было бесполезно. Слова критиков «громовой успех», объявленный Termly Times, по-прежнему звенели у него в ушах. Блистательное будущее на актерском поприще ожидает талантливого юного Маккуина, возглашала Sundown and Shanklin Everwriters. Впоследствии это стало почти идеальным примером того, почему никогда нельзя верить отзывам критиков о себе. Даже сейчас, почти 14 лет спустя, смотря «Волшебника страны Оз», чрезвычайно малолюдные утренние сеансы во время школьных каникул проходили в Ричмондском кинотеатре с постоянным репертуаром, Стивен не мог не возвращаться мысленно к своей собственной, расхваленной интерпретации «Льва» и не жалеть, что Софи не видела той постановки. Существовала видеозапись на чердаке у его родителей, но театральная магия редко переходит на маленький экран. А кроме того, записан спектакль был в вымирающем формате «Бета-Макс». Стивен залез в карман за еще одной шипучей бутылкой колы и чуть сполз на сиденье. Софи, тем временем, изо всех сил старалась донести, что находит фильм несообразно детским и не волшебным. Вызывающе болтая ногами, пиная пустое кресло впереди, шумно сопя во время слащавых сцен, издавая притворные стоны в течение всей песенки «Где-то над радугой». Во время нападения летучих обезьян она улизнула в туалет и не вернулась. Стивен был слишком увлечен, чтобы сразу это заметить. Но когда наконец понял, что дочери нет вот уже минимум 10 минут, он вскочил с кресла и стал пробираться по проходу на поиски. По пути он клял свою неспособность правильно понимать нынешние времена. Софи, казалось, росла так быстро, а он видел ее так мало и редко, что стало невозможным отследить мелкие признаки перемен, заметить момент, когда она перестала любить волшебника страны Оз и начала интересоваться, есть ли у него девушка. Наблюдать за ее взрослением получалось только как в фильме из топ-кадров. С каждой проходящей неделей что-то маленькое, но значительное менялось, что-то исчезало. Пьет ли она кофе? Любит ли поп-музыку? Что сейчас на стенах ее спальни? Хочет ли она проколоть уши? Множество мелких пробелов в его знании накапливалось, пока он не перестал понимать, как ему себя вести. Стивен чувствовал, что выглядит неловким или опекающим, снисходительным или стеснительным, или банальным, или худшее из всех зол, даже чуть-чуть отвратительным, пугающим и странным, как будто он похищал Софи на день. Она ускользала от него, как ускользала Алисон, и не находилось никакого верного способа это предотвратить. Он обнаружил дочь в фойе. Она болтала ногами и читала роман Жаклин Уилсон, явно идентифицируясь с героиней. «Вот ты где! Я уже начал волноваться. Что ты тут делаешь?» «Просто читаю». «А не хочешь вернуться? Мы пропускаем кино». «Ну и что?» «Все дело в этих обезьянах с крыльями, да? Это меня тоже всегда немного пугало. Слушай», и он протянул к ней адски трясущуюся руку. «Не в этом», — — нахмурилась Софи. «Немного слишком банально для тебя, да?» «Немного банально». «Так что, хочешь уйти? Тебе скучно?» «Не знаю», — ответила она, не в силах поднять глаза на отца. Теперь она надулась и смотрела в пол. Не на грани слез, но явно ужасно огорчена. Так часто получалось во время их с Софи вылазок. Все начиналось хорошо, с объятий, веселых глупых игр и развлечений, но постепенно она теряла интерес к нему, и веселье сдувалось, как проколотая игрушка. Стивен помнил, какова эта невыносимо тяжкая печаль, которую испытывает ребенок, и понимал, что если он не в силах наколдовать пони или кабинетный рояль прямо здесь и сейчас в фойе кинотеатра, то изменить что-либо практически невозможно. Однако он отчаянно желал попробовать, так что наклонился к дочери и поцеловал в лоб. Потом встал перед ней на колени и мягко обнял за плечи. «Дело вот в чем, Софс. Я знаю, что это всего лишь глупое кино для малышей. А я большой настоящий взрослый, который давно должен был вырасти из таких вещей. Но если я не узнаю, удастся ли им вернуться в Канзас, тогда я никак не смогу заснуть сегодня ночью. Так что давай пойдем обратно вместе и посмотрим конец фильма. А потом можем идти, куда ты пожелаешь, и делать абсолютно все, что ты захочешь. Хорошо?» Софи посмотрела на отца сквозь челку, потом снова на пол. Улыбнувшись плотно сжатыми губами, она сказала: «Я бы, если ты не против, я бы хотела поехать домой прямо сейчас». Лишь огромным сознательным усилием Стивену удалось не изменить выражение лица. «Хорошо. Я отвезу тебя домой».